я твой нерожденный ребенок. Я не собачка, я не котенок. Частичка тебя, твоей плоти, кровинка. Ты мама моя, я твоя половинка. Мама, мне страшно, мама, мне больно. Скажи им не надо, скажи им довольно. Мамочка, дай мне на свет появиться. Мамочка, мама, позволь мне родиться. Мама, я выбрал тебя не случайно. Мама, мне плохо, мне очень печально. Не дай нас с тобой никому разлучить. Я буду послушным, я буду любить. Я вместе ложусь с тобой, вместе встаю. Я радуюсь вместе с тобой, устаю. Представь, что меня никогда не увидишь. Мама, за что ты меня ненавидишь? Мама, я твой нерожденный ребенок. Я не собачка, я не котенок. Частичка тебя, твоей плоти, кровинка. Ты мама моя, я твоя половинка. Мама, мне страшно, мама, мне больно. Скажи им не надо, скажи им довольно. Мамочка, дай мне на свет появиться. Мамочка, мама, позволь мне родиться. Мамочка, мама, позволь мне родиться.